Повисла долгая пауза. Наконец Болдуин спросил: «И как, любопытно, вам удалось получить такую информацию в Миннесоте?» «У меня здесь, мистер Болдуин, появились друзья. Один из них пригласил меня на вечеринку с актерами гастрольного шоу «Король и я», где я разговорилась с Кейт Ноула, актрисой, и она чисто случайно поведала вам, что Рик Паркер находился на лыжной базе в Вермонте всего за несколько часов до гибели Этер Лэнди. Вы это стараетесь внушить мне, мисс Фаррелл?» «Мистер Болдуин». Лесси невольно повысила голос. «Объясните, пожалуйста, к чему вы клоните? Я не знаю, насколько вы изучили мою биографию, но отец у меня был музыкантом на Бродвее. Я смотрела с большим удовольствием множество мюзиклов и хорошо знаю музыкальный театр, и знаю театральный народ. Когда мы болтали с Кейт, выяснилось, что она играла в новой постановке моего сердечного друга на Бродвее 2 года назад». Мы вспоминали спектакль, и случайно выплыло имя Этер Лэнди. Я ее видела в спектакле в главной роли. «А от нас вы утаили, что знали Лэнди». «Что значит «знала»?» Детектив Слоун спросил, была ли я знакома с Этер Лэнди. Я ответила: «Нет, это сущая правда. Я видел ее в мюзикле, но разве это означает, что мы знакомы?» «Ладно, мисс Фаррелл, убедили». В голосе прокурора не было и следа шутливости. «Итак, всплыла тема. Мой сердечный друг. Ну и что дальше?» Лесси крепко сжимала трубку. Ногти левой руки впились ей в ладонь. Она напомнила себе: «Спокойствие, только спокойствие». Так как Кейт тоже работала в труппе, я заключила, что она наверняка знала Этер и стала распространяться про ее игру. Тогда Кейт рассказала про Изабел Уоринг, как она расспрашивала всех в труппе о настроении Этер в последние дни. Не была ли расстроена, а если да, нет ли у кого догадки, почему? Чуть смягчившись, Болдуин заметил: «Что ж, вы очень умно поступили, воспользовавшись случаем. А что актриса еще рассказала?» «Думаю, то же самое, что Изабел слышала от всех друзей Этер. Да, настроение у Этер действительно было тревожное. Но почему, она никому не говорила. И вдруг, вот причина моего звонка, Кейт решила написать матери Этер. Она кое-что вспомнила. Кейт ведь разъезжала по гастролям и не знает, что Изабел убили». Лесси снова заговорила медленно, старательно выговаривая слова. «У Кейт Ноулс есть приятель. Живет в Нью-Йорке. Имя Билл Меррилл. Он банкир-инвестор у Чейза. По-видимому, и приятель Рика, или во всяком случае знаком с ним. Билл рассказал Кейт, что встретил Этер в баре на лыжной базе в Стоуве в день перед ее гибелью. В бар вошел Рик, и Этер, круто оборвав с ним разговор, бросилась вон из бара». «Он уверен, что это произошло в день перед гибелью Этер?» «Так говорит Кейт. Как она поняла из рассказа, Этер страшно переполошилась, заметив Рика. Я спросил, нет ли у нее каких догадок, почему Этер так бурно прореагировала, и Кейт ответила, что, скорее всего, Рик выкинул какой-то грязный трюк с Этер, когда та 4 года назад приехала в Нью-Йорк». «Мисс Фаррелл, позвольте спросить вас, вы целых 8 лет работали у Паркеров, с Риком Паркером?» «У Паркеров, правильно. Но Рика перевели в наш офис всего 3 года назад, а прежде он работал на Вестсайде». «А, понятно. И за время расследования убийства Изабел он ни словечки не обронил, что был знаком с Этер Лэнди?» «Нет, ни разу. И разрешите напомнить, мистер Болдуин, я здесь сейчас из-за того, что именно Рик Паркер назвал мне имя Кертиса Колдуэлла, якобы служившего в престижной юридической фирме. Рик единственный в офисе, кто говорил с человеком, который оказался убийцей Изабеллы Уоринг. Квартиру Уоринг я показывала несколько недель, и все уши ему прожужжало, как Изабель страдает, подозревая, что в гибели ее дочери что-то нечисто. Но Рик и словом не обмолвился, что знал Этер. А ведь это было бы так естественно. Так, так, так. Вы говорите, человек, который видел Рика Паркера в Стоуве, банкир-инвестор по имени Билл Меррилл, работает у Чейза. Да. И информацию эту вам выложила при случайной встрече. Терпение Лейси лопнуло. Мистер Болдуин, пытаясь раздобыть эту информацию для вас, я организовала ланч с очень милой и талантливой актрисой. Мне пришлось много чего наврать ей. Вообще, в Миннеаполисе без конца вру всем и каждому, кроме Джорджа Свенсона, разумеется. И в моих интересах раздобыть хоть какие-то сведения, которые дали бы мне шанс снова стать нормальным, правдивым человеком. Будь я на вашем месте, меня больше заботило бы расследование связи между Паркером и НТР. А вас послушать можно подумать, будто я все выдумываю. Ничего подобного, мисс Фаррелл. Мы, разумеется, немедленно приступим к разработке вашей информации. Однако вы должны признать, мало кто из свидетелей, включенных в программу защиты, умудряются столкнуться с приятельницей погибшей женщины из-за убийства матери, которой свидетелей включили в программу. Но и немногих матерей убивают из-за их подозрений, что смерть дочери не несчастный случай. Мисс Фаррелл, заверяю вас, мы все расследуем. И еще. Уверен, вас уже предупреждали и не раз, но это крайне важно. Соблюдайте крайнюю осторожность. Не ослабляйте бдительность. Вы говорите, у вас появились новые друзья. Это прекрасно, конечно. Однако будьте осторожны в разговорах с ними. Стоит хоть одному человеку узнать, где вас можно найти, и нам придется переселять вас. Не волнуйтесь за меня, мистер Болдуин. Сердце у Лейси ёкнуло при мысли, что она уже проговорилась. Матери. Девушка не могла узнать, что прокурор Гэри Болдуин, положив трубку, бросил своим помощникам, обеспечивавшим телефонный звонок. Первый настоящий прорыв, наконец-то, Паркер в деле увяз по макушку, и, помолчав, добавил. А Лейси Фаррелл знает больше, чем говорит.